Глава вторая. Макарша, молодой боевой холоп из Вятской земли, в отличие от большинства остальных невыгнанный дворянином или сыном боярским от безысходности, а покинувший хозяина только после его смерти, лихим разбойничьим посвистом возвестил округе, что мы едем. Я усмехнулся. Макарша был лихим парнем, может, иногда и излишне лихим. Ну да тут уж как кому на роду положено. Я возвращался из Москвы со встречи с отцом. Нет, на этот раз мы не ругались, даже наоборот. И вообще за полтора года, прошедшие после того памятного разговора в его кабинете, из которого меня вынесли, мы с отцом крепко поцапались только один раз. Когда он вызвал меня на Москву и повелел вместе с ним идти раздавать хлеб и деньги народу. Ох, как я тогда на него орал, сам себе удивляюсь. Впрочем, не мудрено. Я был на последнем издыхании, уже пару месяцев спал часа по три, ел на бегу, меня чуть только не шатало на ветру. А куда было деваться? Это сейчас здесь все налажено, за всем есть доглядчик, и почитай каждый крестьянин или ремесленник во всей вотчине, номинально отцовой, но я уже подспудно считал ее своей, знает, что, когда и как ему делать. А когда все начиналось, люди были перепуганы призраком надвигающегося голода. В этих местностях урожаи в лучшие годы были так себе. Сам третий, максимум сам четверт. А уж сейчас корма скоту тоже заготовлено не было, трава не уродилась. С ягодами да грибами также был напряг. Народец пока бежать не начал, но уже поглядывали, поглядывали. Белкина было не царской, а личной вотчиной Годуновых. И старшим дьяком, ну то есть управляющим, здесь батюшкой был поставлен Акинфей, сын Данилов, прозвищем Тароватый. Здоровенный мужик лет 50 от роду, державший в кулаке не только всех крестьян и мастеровых, что обретались на подворье, но и собственную семью. Хозяйственник он оказался фантастический. Ну да по прозвищу понятно. Я в очередной раз убедился, что отец – мастер по подбору и расстановке кадров. Во всяком случае, был, пока не начал так часто болеть. С Акинфеем Свет Даниловичем мы сдружились. Я сразу же выказал ему все признаки уважения, которое после того, как мы прошлись по подворью, а затем и проехались по вотчине, стало абсолютно искренним. Прибывший под охраной сотни стрельцов табор царской школы был пока полностью размещен по крестьянским домам, обустроен, а бригада плотников уже начала строительство для них требуемого количества изб. Это было не совсем то, что я планировал. Но сразу рубить с плеча я не стал, а два вечера просидел с Акинфеем Даниловичем, рисуя на бумаге, что мне действительно нужно, и рассказывая, почему все это нужно делать именно так, а не как оно более привычно. Это принесло свои плоды. Акинфей Данилович, если и не стал горячим сторонником всех моих нововведений, то как минимум для себя решил крепко встать на мою сторону. И ну хотя бы посмотреть, что получится. Так что на третий день из сел и деревенек были вызваны старосты, которым было объявлено, что требуются охотники в плотницкие бригады и бригады лесорубов, коим будет уплочено зерном, ржой, овсом и ячменем. Услышав про размер оплаты, большинство мужиков прикинули, что со своих наделов, даже при полном напряжении, получат в лучшем случае едва половину того, что обещано, и, подпоясавшись, рванули на заработки. Первым поставили кирпичный заводец. Ну да и делов-то было – соорудить навесы, под которыми кирпич сохнуть будет, обжечь первую партию в кирпично-угольной поленнице и сложить из нее большую печь для обжига. Затем возвели здание трех потоков царевичевой школы. Они были однотипными. Учебный корпус с огромной горницей. Ее я планировал использовать как для всеобщего сбора всего потока, так и в качестве спортивного и фехтовального зала. Затем два этажа классных комнат, теплые туалеты и общежитие. Школьные отроки должны были жить в кубриках на класс, у каждого имелся личный шкафчик для вещей и тумбочка. Еще в общежитии была большая общая горница, кубрик классных дядек и хозяйственные помещения, то есть общая площадь, занимаемая только одним потоком, должна была едва ли не в 2,5 раза превысить всю ту площадь, что занимали 2 потока Царевичевой школы в Москве. Кроме того, в состав комплекса Царевичевой школы входили избы для размещения преподавателей, обширные конюшни, склады, баня, а также иные хозпостройки и непременно церковь. Сразу рядом с ними разместили длинные казармы охраны. Большая часть стрелецкой сотни, проводив нас до вотчины, вернулась в Москву, но 2 десятка во главе со старым, опытным Десятским остались. Казармы, однако, построили просторные, 1,5 сотни душ. Само подворье также расширили, в первую очередь конюшни, потому что 3 сотни красавцев коней, что прислал мне Сапега, тоже надо было где-то размещать, и изрядно нарастили склады. Дело в том, что уже имеющегося хлеба, с учетом того, что я обещал заплатить плотникам, хватило бы максимум до Рождества. И потому я со всем возможным почтением нижайше отписал батюшке обо всех своих начинаниях и закончил слезной просьбой прислать мне еще хлеба, а если возможно, то и мастеров добрых разных. Ответа я не получил, но через 2,5 недели с калужских царевых хлебных складов пришел большой обоз с зерном, коего должно было с лихвой хватить на все мои нужды и затеи. Причем охрана этого обоза ведал никто иной, как тот самый сын боярский Липунов, именем Прокопий, который когда-то и словил моего немого Татя. Немой Тать, увидев его, оскалил зубы и глухо зарычал, а Прокопий Липунов окинул его тяжелым взглядом и сплюнул. Вот такая у них была взаимная нелюбовь. Но мне Прокопий понравился. Образование он был слабого, однако чтение и письмо разумел, а ум имел живой и восприимчивый. Поэтому обо всем, что увидел, он расспросил меня с уважением, но дотошно. А затем со всем уважением высказал пожелание возвернуться попозже и уже поглядеть, как оно все тут будет устроено. Все эти строения 4,5 тысячи плотников, многие из которых, прослышав про невиданно щедрую по нынешним временам оплату, набежали из других соседних поместий и даже из-под дверей Алексина городка и самой Калуги, поставили за 2 месяца. После чего пришлые были вознаграждены по обещанному и отпущены, а вот местные впряглись в тягло. Поскольку по нынешнему урожаю ни о каком оброке и речи быть не могло, старший дьяк Акинфей постановил, что оброк, как и недоотработанное на барщине, будут отрабатывать зимней порой. Зимой крестьяне обычно по большей части сидели по домам, отсыпались, чинили упряжь, шили одежку, занимались кое-каким ремеслом, мужики резали ложки, свистульки, плели лапти, бабы пряли и ткали. И только изредка выбирались в лес или там на ярмарку. В этом же году все изменилось. Едва прошла первая волна трескучих морозов, вереницы саней потянулись в леса на порубку. Судя по тому, что я помнил, следующий год, а вероятно еще один, также пройдут под знаком погодной аномалии, так что никакого особого смысла пахать и сеять, для того чтобы собрать меньше, чем было в землю брошено, я не видел. Но и просто раздавать хлеб я был категорически не согласен. Человек должен и имеет право зарабатывать себе на пропитание и жизнь. Если же он начинает это пропитание, да и любые иные блага получать, он становится убогим. Ладно, если данный конкретный человек и ранее был убогим, увечным, немощным, тогда в том, чтобы бросить такому копеечку, нет особого греха. Но делать убогими, то есть калечить, пусть и психологически здоровых, крепких людей, это даже не просто преступление, а настоящая ошибка. Недаром те из увечных, парализованных, одноногих, слепых, которые не хотят считать себя убогими, неполноценными, никчемными, выкинутыми из жизни людьми, яростно пытаются найти себе дело, занятие, то есть работу, и только лишь за исполнение ее согласны получать вознаграждение. И неважно, что это. Параспорт, рисование картин с помощью ног или рта людьми с парализованными или неразвившимися верхними конечностями, просто ручная сборка на ощупь слепыми электрической арматуры. Но именно работа, вернее то, что они зарабатывают, делает их настоящими людьми, несмотря ни на какие увечья. А вот здоровый, крепкий и, возможно, даже в чем-то умелый человек, выпрашивающий или просто получающий милостыню, в конце концов превращается в быдло. Кто-то раньше, кто-то позже, но в конце концов всегда. Именно в таком духе я тогда и орал на отца, вздумавшего было раздавать хлеб и деньги. И его неуклюжие возражения по поводу того, что это, мол, временно, что голод ведь, люди ж мрут, жалко ж людей-то, я отметал на раз. Господь велел в поте лица своего зарабатывать хлеб насущный. Вот и давай людям возможность зарабатывать. Совсем ослабевших подкорми, организуй столовые дворы, куда можно прийти и получить миску похлебки. Но не более. Да ежели люди прослышат про раздачу, в Москву полстраны сбежится. И что тогда делать? А ежели раздачу в других городах организовать, так разворуют все. Эван хлеб уже, почитай, в 10 раз вздорожал. Покрадут, и концов не найдешь. Нет, если уж кому что и поручать, так это не раздачу хлеба, а общественные работы. Пусть дороги строят, мосты, мельницы водяные, нории. И предъявляют для отчета, вот столько хлеба потратил, вот что построил. Все равно разворуют, но меньше. Да и после того, как голод закончится, в стране все построенное останется. Уж не знаю, насколько я тогда отца убедил, но более я ничего о раздаче хлеба и уж тем более денег не слышал. А вот строительные работы на Москве и в иных уездах развернулись изрядные. Да еще по осени отец собрал поместное войско, щедро одарил всех хлебным жалованием и... прошелся часто гребенкой вдоль дорог и рек, вычищая расплодившихся, как и всегда в подобные времена, шишей и татей. Но вот уж кто неистребим, будто лирнейская гидра. Поэтому данной меры хватило ненадолго. К середине зимы на вроде как успокоившихся дорогах вновь стали пошаливать. Впрочем, эта мера принесла двоякий результат. На дорогах-то стало поспокойнее, зато людишки, раньше удерживаемые на местах еще и страхом перед татями, теперь осмелели и снялись с места в поисках более сытных краев. «Эй, царевич-государь!» Так меня стали называть с того момента, как батюшка объявил, что назначает меня своим соправителем и повелел изготовить для меня личную государственную печать. «Глянь-ка!» Я придержал коня и поднял взгляд. На сухом дереве у дороги висел труп худого, но жилистого мужика в одних исподних портах. Хлопок прозвищем Косолап, опытный боевой холоп, начальствующий над моей личной сотней, в которую я отобрал самых умелых, опытных и лихих бойцов, да еще изрядно обученных огненному бою, свесился с седла, вглядываясь в утоптанный снег. «Козьмы метелицы десяток работал», — сообщил он мне, выпрямляясь. «Тати с леса на обоз беженцев напали, а метелицын-то десяток, видать, за ними по следу шел. Вот и нагнали здесь». Он одобрительно кивнул головой. «Повязали всех». Хлопок поднял голову и окинул висящий труп оценивающим взглядом. «Токмо этого зря стрельнули. Эван здоровый какой да жилистый. На рудниках долго бы протянул». «Да видно, утек почти», — влез в разговор Мишка Скопин-Шуйский. «Мои рынды, как всегда, были при мне. Вон след-то. Его ж, почитай, с самой опушки тащили». «Да и что за беда», — возразил Хлопок. «Снега-то почти нет. Лес голый стоит. И куды он в лесу делся бы? Все одно нагнали бы». Он неодобрительно покачал головой. «Нет, знамо дело, поторопился кто-то». Я кивнул, соглашаясь, и снова задумался, опять вспоминая, как оно начиналось. К пресветлому Рождеству Христову я получил подарок. До Белкинского подворья добрались полдюжины голландцев, трое из них оказались спецами по сельскому хозяйству, выражаясь по-современному агрономами и животноводами. Один мастером в постройке плотины и обустройстве мельниц. Еще один – кузнецом, да не простым, а мастером железоделательной мануфактуры. А последний – аптекарем и лекарем. Так я получил не только преподавателей голландского языка, который преподавать было некому, поскольку Классен остался в Кремле при царевой аптеке, а еще один голландский купец, бывший у меня на примете после первых же погромов, отбыл от греха подальше на родину. Но еще и необходимых мне специалистов. Добрались они до меня благодаря неукротимой воле одного из них – Акселя Виниуса, за время путешествия ставшего признанным лидером этой иноземной ваташки. Тот оказался изрядным новатором. У себя в Лиевардене он пытался внедрить какие-нибудь свои придумки и новшества, но все время получал по рукам. Это ж только для нас голландцы были все сплошь суперсовременные и прогрессивные. А у них там та же кутерьма. Ежели все в округе вот так водяную мельницу делают, или там поля обрабатывают, значит, нечего тут умничать, молод еще. Известно же, люди худого не присоветуют. Уж не знаю, что ему там написал Классен, но этот самый Виниус просто загорелся идеей, что нашел человека, который даст ему развернуться в полную силу, сманил с собой пару таких же, как и он, непосед, да и рванул в жуткую дремучую Московию, даже еще и не подозревая, что здесь уже вовсю убивают иноземцев. Добравшись до Архангельска и повстречав толпы бегущих на родину перепуганных соотечественников, его менее воодушевленные спутники едва не повернули назад. Но Виниус выступил с пламенной речью, что он где едет как раз-таки по приглашению очень уважаемого всеми русскими «царевич», который провозгласил это жуткое «пророчество», так что ему лично ничто не угрожает. И вообще, в пророчестве-то говорится о латинянах, то есть католиках, а они – граждане Соединенных Провинций и сами давно с этими католиками на ножах. Ему резонно возразили, что бьют вообще-то не потому, каким макаром ты крестишься и какого бога в сердце носишь, а по конкретной морде. И многие такие же граждане Соединенных Провинций уже попали под раздачу. Хотя большинство, слава богу, не до смерти. Но Виниус был непоколебим и даже увлек своим воодушевлением еще троих из числа собиравшихся бежать. Под Ярославлем их едва не прибили. Почти все иноземцы из этого города уже сдернули, а народ был зол, нервен и испуган, и ему срочно требовалось на ком-нибудь оторваться. Спаслись только тем, что по совету одного из примкнувших, уже пожившего в этой дикой Московии, немного разбирающегося в местных реалиях, забежали в церковь и рухнули на колени у алтаря, истово крестясь. Поскольку иноземцев при входе в святой храм Господень не разорвало на месте, чуть остывшая толпа вняла батюшке, заявившему, что в этом случае их утверждению, что они не подлые латиняне, а совсем даже наоборот, можно доверять. А вопли Виниуса, что он едет по приглашению самого царевич, окончательно разрядили обстановку. Голландцев подняли, отряхнули, приставили охрану и отправили на Москву с купеческим караваном. В Москве царевича не оказалось. Но Арент Классен, письмо которого и послужило причиной тому, что Виниус сорвался с места, сообщил, что тот находится неподалеку, в родовой вотчине царя со странным, как, впрочем, и все здесь в Московии, названием Белкина. Теперь осталось дождаться оказии и совершить последний бросок. Виниус оказался человеком с неистощимой энергией. Во-первых, он категорически забраковал саху и велел кузнецам ковать лемеховый двухколесный плуг. Затем, поскольку полевыми работами в это время года заниматься было невозможно, занялся отбором наиболее продуктивных коров и коз и формированием селекционного стада. Овец он забраковал напрочь, заявив, что тратить время на столь бесполезный материал не в его правилах. А вот к свиньям подошел с интересом. С опеговым табуном он также занялся вплотную, хотя поначалу большинство лошадей забраковал, сказав, что до настоящих фризов им далеко, а под упряжь куда лучше подходят лошади, которых разводят в Ольденбурге. У них более приемлемый для сего аллюр с подвижными запястьями и плечами, достаточно вертикально поставленными, чтобы держать хомут. Я же мотал на ус все эти названия, поскольку с упряжной лошадью была одна заковыка. Знаете, сколько тут требовалось лошадей, чтобы перевести одно тяжелое орудие со всем его боезапасом? Нет? Стоите? Лучше сядьте. 163. А более-менее легкое полевое – от 15 до 20. Но дохленькие здесь были лошади. Так что пока здесь не получится вывести настоящую, строевую, артиллеристскую лошадь, ни о какой полноценной артиллерии думать не стоит. Бесполезно. А ведь я где-то читал, что до гражданской войны в Америке от 70 до 80% всех потерь на поле боя приходилось именно на артиллерию. Впрочем, это, похоже, все не про наше время. Здесь пушки на поле боя появлялись пока от случая к случаю, далеко не во всяком сражении, да и когда появлялись, заряжались долго, стреляли редко, и потому за все время сражения успевали сделать, дай бог, от 1-2 до максимум 10 выстрелов. Впрочем, чуть позже Аксель все-таки сменил гнев на милость и сказал, что сапегов табун вполне приемлем, поскольку век закованных от макушки до пят в тяжелую броню рыцарей остался в прошлом и уже навсегда, а для более легко вооруженного всадника кони вполне подходят. Причем они даже повыносливее и порезвее фризов. Виден прилив арабской крови. К весне у нас уже готов был солидный запас металлических плугов, а Виниус начал заниматься трассировкой полей и подготовкой почвы. Я еле смог убедить его пока ничего не сеять, заявив, что мне точно известно, что все равно ничего не вырастет. Аксель же оказался жутким упрямцем и уверял меня, что если правильно посадить и верно ухаживать, то ничего не вырасти просто не может. И я не поставил бы об заклад свою голову на то, что, несмотря на всю аномалию с погодой, он был так уж неправ. Но рисковать я не захотел, к тому же мне нужны были рабочие руки для других дел, и потому я просто приказал ничего не сеять. Однако Виниус, вот ведь упрямец эдакий, договорился таки за моей спиной с крестьянином одного из отдаленных починков и сумел засеять несколько полос рожью, овсом и ячменем. А по осени торжественно предъявил мне урожай, сам друг с половиной. Учитывая, что все, кто рискнул по весне сеяться, не собрали и того, что бросили в землю, это был настоящий успех. Так что слухи о Виниусе по крестьянским дворам пошли один другого хлеще. Еще весной в отчине появились первые беженцы. Рабочих рук для воплощения всех моих планов не хватало, поэтому я поначалу принимал всех. Однако мало-помалу поток разрастался, и я начал подумывать, куда стану девать народ, если он так и будет переть. И придумал комбинацию, которая позволяла мне не только успешно переварить поток людей, будь он так сильно увеличиться, но и заложить кое-какие основы на будущее. Ибо я всегда был амбициозным предпринимателем и собирался в будущем поднять свой нынешний бизнес, Московскую Русь, до уровня самых передовых бизнесов современного мне столетия. Скажем, до тех же Нидерландов. А коль получится, то и выше. И именно для воплощения в жизнь придуманной мной комбинации я затеял летнее путешествие своего потока прямиком на Урал, к Соли Камской, к одной из самых богатых семей нынешней России, современным олигархам, так сказать, Строгановым. До Сольвычегодска, где помещалась ставка нынешней главы клана, вдовы Семена Аникеевича Строганова Евдокии Нестеровны, мы добрались аккурат к началу августа. Вот ведь интересно, я, да и большинство людей в мое время, считали, что в допетровской России женщина была существом темным и забитым. Типа сидела в тереме, нос на люди не казала и была личной собственностью мужа. Короче, полные кирхи киндеркюхен. Домострой форева, однако. А если приглядеться, ну где тут домострой-то? Про Марфу-посадницу все слышали? А про боярыню Морозову? А матушка Грозного Елена Глинская, что сумела денежную реформу в стране провести? Или вот еще пример. Евдокия Нестеровна. Такое дело в кулаке держит. И вовсе не потому, что мужиков рядом нет. Есть. И тоже ого-го. Те же ее племянники. Максим Яковлевич и Никита Григорьевич, которые Ермака призвали, тоже уже 6-й десяток разменяли. Однако, супротив нее, и пикнуть не смели. И это только самый высокий, прямо скажем, государственный уровень. А если чуть ниже копнуть, там уже таких примеров не десятки, сотни. Бабы капиталами ворочают, вотчинами руководят, караваны судов отправляют. Так что от человека все зависит, от него самого. Как, кстати, и в наши времена. Нет, кое-какие ограничения и правила, конечно, присутствуют. Но где их нет-то? В конце концов, тоже кирхи киндеркюхен отнюдь не из русского языка взято. «Да и скажите мне, положа руку на сердце, что? От того, что эти ограничения у нас вроде бы сняты, нам всем лучше стало? Семьи крепче, любви больше. Сейчас разбежались». «Нет, любви-то, конечно, больше стало, вот только не той, когда тебя любят, а той, которой занимаются. А в остальном больше половины детей страны в неполных семьях растут. И ведь в том моем покинутом будущем умные бабы и сами все понимают. Вот помню, засиделись мы как-то на мозговом штурме моим большим штабом, и я по пути подбросил к дому начальника моей канцелярии Людмилу Андреевну. Умнейшая баба. И в самом соку еще. Если бы не мое железное правило не гулять там, где работаешь, вполне вероятно, я за ней приударил бы. Так вот, по пути мы заскочили в Мегу, и когда я разобрался со своими делами, то обнаружил Людмилу Андреевну в секции тканей. Она задумчиво перебирала пальцами угол отреза гардинного полотна. «Присмотрели что, Людмила Андреевна?» – спросил я. К сотрудникам, которых я уважаю, я обращаюсь по имени-отчеству. Даже если они и моложе меня лет на 10. Она повернулась ко мне. «Да вот, думаю поменять шторы в гостиной». «Ну так покупайте и вперед». Людмила Андреевна рассмеялась. «Ну уж нет. Мне моя семья дорога. Лучше мы с мужем приедем сюда в субботу, и он убедит меня купить именно эти шторы». Я тогда ею невольно восхитился. Вот ведь баба, золото. И на работе танк, и семья за ней, как за каменной стеной. Даже не сомневается, что муж убедит ее купить именно эти шторы, но сделает все именно так, по правилам, не раня ничьего самолюбия и делая все так, чтобы стены семейного дома просто звенели от здоровья. Настоящая женщина – а не истеричный секс-станок с кучей претензий и прихотей. Эх, встретить бы такую, женился бы, не раздумывая. Да только где таких в 21 веке найдешь? Единицы остались, как кистеперые рыбы, да и те все уже замужем. У Евдокии Нестеровны я тогда загостился на неделю. Мы друг другу понравились. Уж не знаю, сколько тетка протянет, но пока она жива, есть у меня сильный союзник. Мы тогда уговорились, что я буду отсылать ей людишек, которые мне в избыток пойдут, а она их здесь привечать и расселять будет. И татей, коих на разбое споймают, для работы на рудниках и заводах. А она взамен по зиме отправит отряды охочих людей искать реки Турью, Салду и Тагил. А коль те реки уже известны, то искать по их берегам руды всякие». Где конкретно города и всякие рудные залежи располагаются, я и в своем-то будущем времени совершенно не знал, даже приблизительно. На Урале где-то, и все. Ну на кой черт мне это знать-то было? Взял билет на самолет, и все. Но вот то, что Верхняя и Нижняя Салда, Нижний Тагил и Краснотурьинск названы по имени речек, которые там протекают, я знал точно. И, судя по фонетике этих названий, давали их, похоже, не русские, а те народы, что там же и проживают. Были у меня в конце 90-х на Урале кое-какие проекты, так что в этих городах я в свое время побывал и с местными братками, ну или, скажем так, представителями местного бизнес-сообщества, на берегах всех этих речек славно попировал. Хотя проекты все равно накрылись медным тазом. Очень уж там народ резкий оказался, чуть что ствол в нос или гранату под бензобак. Можно сказать, еле ноги унес. Так вот, именно там я и собирался заложить свою собственную вотчину. Причем заниматься там промышленным производством я пока что и не думал. Железа и меди в европейской части страны добывалось достаточно. Ну, для имеющихся нужд. Так что я хотел просто создать некий, ну, типа запас людей на будущее. И вообще, колонизация Урала и Сибири у меня была чем-то вроде идификса. Ну сколько в 2000-х годах в Сибири русских людей жило? 15 миллионов? Или уже 10? И это на территории, подпираемой с юга 1,5-миллиардным Китаем. Подсчитать, что будет лет через 40? Даже без всякой войны и оккупации. А ведь там не пустыня, и не просто лесная глухомань. Хотя лес – это тоже ресурс, и ого-го какой. а главные природные кладовые России. А тут семьи большие, рождаемость бешеная. Редко какая баба меньше 12-15 раз рожает. И хотя от половины до 2/3 детей до детородного возраста не доживают, все равно каждые лет 30, ежели не случается никаких природных катаклизмов на вроде нынешнего или техногенных на вроде войны, население удваивается. Прикиньте, сколько народу там через 400 лет жить будет. Если в Сибирь переселить хотя бы 10% населения, то есть где-то около 1 000 000 человек. Тем более, что войны Сибирь, насколько я помню, ни разу не затрагивали. Да даже с учетом возможного периодического голода и эпидемии, то получается, мама, не горюй. А если еще хлебные запасы создать и урожайность повысить, в чем я очень на Акселя Виниуса надеюсь, да медицину и гигиену подтянуть. Короче, возвернувшись, я повелел на всех 11 проезжих дорогах, кои в мою вотчину входили и потом из нее выходили, обустроить так называемые карантины, а конкретно пункты приема беженцев. Ну, там столовую, баню, бараки для размещения. А во всех деревнях и починках, кои в отчине оказались во множестве лежащими в запустении, а также и в жилых, строить и перестраивать избы так, чтобы сложить во всех нормальные печи с трубами. На ручьях и небольших речках были заложены, кроме кирпичного, еще 5 заводиков: железоделательный, гончарный, мыловаренный, полотняный и большая лесопилка. Для них строились запруды и изготавливались большие деревянные колеса. Грех было не воспользоваться оказавшимися под рукой голландцами. Тем более, что если бы у нас, как у китайцев, провозглашался девиз, под которым должно пройти правление очередного императора, то я бы взял такой: «Ничего, что может сделать машина, не делать руками». Была у меня мечта о паровике, но сначала надо было найти, ну или воспитать и обучить людей, которые смогут его изготовить. Потому что лично я, как его делать, совершенно не представлял. Ну, кроме самых общих вещей, типа нагреть воду, превратить ее в пар, а уж он-то как-то там и будет работать. Кстати, самый большой прикол вышел с лесопилкой. Знаете, как на Руси до сего момента доски делали? Брали бревно, и если доска требовалась короткая, то раскалывали его вдоль, а затем обтесывали топором. А если длинная, то просто обтесывали бревно, сгоняя лишнее и получая из одного, даже очень толстого бревна, одну доску. Понятно, что стоили они немерено, а голландцы уже придумали доски пилить, причем распуская бревно сразу, одним проходом, на несколько досок пакетом пил, приводимых в действие водяным колесом. Ну еще бы, один флот требовал столько доски, что в противном случае ее пришлось бы закупать по всей Европе. Похоже, если цены на доски продержатся хотя бы 5 лет, одна моя лесопилка окупит все расходы на обустройство вотчины. По возвращении из Сольвычегодска я свою вотчину не узнал. Мне еще пришлось задержаться на 2 недели в Москве, где на меня совершила крутой наезд боярская партия шуйских, обвинивших меня в том, что я сманиваю их крестьян и холопов. Вернее, к моему приезду наезд слегка рассосался, поскольку стало уже ясно, что и в этом году урожая не будет, и кормить лишние рты нечем, но чую, в будущем они мне еще кровушку попортят. Ведь согласно указу моего батюшки об урочных летах, всех, кого я принял, накормил, обогрел, обобра... это уже из другой оперы. Так вот, всех принятых мною беженцев, по первому требованию их бывших владельцев, должны вернуть назад, где кто жил. Ежели с момента их бегства не прошло более 5 лет. Так что мне теперь нужно было хорошенько поломать голову над тем, как мне оставить в отчине тех людей, что я там поселил. Ну а на Урал пусть сами разыскники едут. Сейчас паспортов с фотографиями нет, прописок тоже. Где кто какими деревеньками расселился, также с воздуха не просечешь. А со Строгановыми бодаться, ой, многим себе дороже покажется. Но все равно ситуация, что назревала в Думе, задуматься меня заставила крепко. Такой вот оксюморон вырисовывался. Когда мой отряд добрался до границ вотчины, народ просто ахнул. Во-первых, сразу за новеньким мостом начиналась отличная дорога, мощеная дробленым бутовым камнем. Во-вторых, вокруг чернели перепаханные поля. Именно чернели. И вы поймете мой восторг, потому что до сего момента крестьяне пахали исключительно сахой, которая землю не переворачивала, а только слегка взрыхляла. Виниус за прошедший год про страну кое-что понял, поэтому, столкнувшись с ранними и сильными заморозками, решил мне поверить и о зимах не сеять, но зато заставил крестьян перепахать все поля, чтобы вывороченные наружу корни сорняков за зиму повымерзли. Ну и чтобы крестьяне попробовали, почувствовали, что такое колесный плуг. После того случая с урожаем в починке все слушались его беспрекословно, и с этим никаких проблем в мое отсутствие не было. Ну а на запруженных ручьях уже весело скрипели водяные колеса двух заводиков. Остальные еще строились. Осенью и в начале зимы поток беженцев усилился. Слухи о необычной царевичевой вотчине распространились по всей стране. И ко мне рано или поздно заворачивали, наверное, все, кто в это тяжкое время стронулся с места и сумел не умереть в дороге и не быть убит ушишами. Многие сначала добирались до Москвы, Калуги, Смоленска или еще какого крупного города. Там узнавали про мое Белкино. И, сколько ни-то победовав в городах, двигались уже сюда. Впрочем, батюшка, которому я, возвернувшись с Урала, все подробно рассказал, продолжал бесперебойно снабжать меня хлебом и деньгами. Похоже, он и сам заинтересовался тем, чего там его неугомонному сыну удастся сотворить. Так что за 3 осенних и 1 зимний месяц через мои карантины прошло около 100 000 человек. Из них я в своей вотчине оставил почти 25 000, полностью заселив все брошенные в пусти деревеньки, выселки и починки и заложив с 10 новых. А также полностью укомплектовав кадрами все заложенные заводы, к которым прибавился еще один, консервный. То есть жестяных банок у меня еще не делали, хотя жесть была уже известна. Но упакованная в глазурованные глиняные горшки тушенка уже выпускалась вполне серийно. Я благодаря своей кулинарной причуде готовить ее умел, и неплохо. Во всяком случае, у всех, кто пробовал, она шла на ура. Что касается серийного производства, пока что я был не слишком уверен, что мне удалось полностью отработать технологию. К тому же многие компоненты, например, та же вощеная бумага, которую мне пришлось использовать в качестве уплотнителя крышки вследствие недоступности каучука, обходилась слишком дорого, чтобы думать о массовом производстве. Да и керамическая тара явно была слишком хрупка для использования в тех местах, где тушенка просто королева. В армии, в дальних путешествиях по земле или по морю, в местах природных катастроф. Но на первый случай пошло и так. И еще среди беженцев было достаточно много людей, к появлению которых я лично оказался не готов. Это были боевые холопы. Первого ко мне привел Акинфей Данилыч. Стянув с головы триух, он низко поклонился и переступил порог моего кабинета. Да-да, я уже и кабинет себе завел. И вообще, по меркам этого века, я считался уже даже не ребенком, а недорослем. Да и то формально. В это время в 12 лет уже женили, а в 14 лет крестьянка первого ребенка рожала. Не сплошь и рядом, конечно, ну и не «ах, ох, вы подумайте, что только случилось». А в 15 лет дворянские недоросли уже считались строевыми бойцами и числились в разрядном приказе. Так вот, Акинфей Данилыч вошел ко мне в кабинет, таща за собой крепкого мужика лет под 40. «Вот, царевич-государь, тут такое дело!» Он замолчал, замялся и покосился на стоящего рядом мужика. Я отложил перо, аккуратно отодвинул лист, на котором набрасывал план дел на завтра, и повернулся к Данилычу, ожидая продолжения. «Так вот, я и говорю», — снова начал Акинфей Данилыч. «Смертоубийство у нас тут». «Как?» Я подался вперед. «Вот уж этого я никогда не потерплю». «Да нет, еще нет, царевич-государь», — замахал руками Данилыч. «Намечается токма». Короче, как выяснилось, этот мужик оказался боевым холопом. Но поскольку те не входили в перечень мастеров, которых я велел определять по разным мастерским и рабочим бригадам, его определили как крестьянина-бобыля на поселение в одну из деревенек. А не включил я боевых холопов в этот перечень потому, что мне даже не пришло в голову, что высокопрофессиональных бойцов будут выгонять на пропитание, как обычную дворню. Ну, глупость же несусветная. Я так думаю, что нам только Иосифа Виссарионовича с его жуткими репрессиями и Юрия Владимировича, который Андропов, с его блестяще отработанной системой «молчи-молчи», стоит благодарить за то, что за все время 90-х в наших славных, но доведенных до жуткой степени обнищания вооруженных силах не было ни одного бунта. Нельзя человека, не только имеющего оружие, но еще и профессионально им владеющего, доводить до такого состояния. Потому что он в какой-то момент плюнет и сам возьмет все, чего ему не хватает. И никакие законы ему для этого помехой не станут. Ну чем ему угрожать? Смертью? 3 раза ха. Да его жизнь ему самому уже и так не принадлежит. С момента принятия присяги он уже взял на себя обязательство расстаться с жизнью там и тогда, где и когда ему прикажут. А вот смотреть, как дети голодают, он никому не присягал. Помню, как меня просто тошнило от телевизора в тот момент, когда утонул Курск. Страстная Миткова вещала с экрана. «Где президент? Почему он не там, не в шлюпке, не вычерпывает лично котелком Северный Ледовитый океан?» А меня просто трясло от возмущения. «Да имейте же совесть! Там же офицеры! Что же вы в своих политических играх их долг и честь в грязь втаптываете? Они присягу принесли погибнуть там и тогда, когда это в их службе случится». Конечно, лучше бы не так, а в бою, забрав с собой как можно больше врагов, или еще лучше в теплой постели после долгой отставки. Ну, тут уж как судьба повернулась. Вот если бы президент не заставил людей носом землю рыть, причины их гибели выясняя, а на погибших их семьи положил бы с прибором, то да, вы в своем праве, визжите и вопите. А вот сейчас, когда они, может быть, еще живы, может быть, изо всех сил за свою жизнь сражаются, когда еще ничего не ясно, ни что, ни как, ни почему и кто виноват. Заткнитесь ради Бога и не пляшите на их костях. Помнится, даже в каком-то спортбаре стаканом в экран телевизора запустил. Пришлось возмещать. Так вот, как выяснилось, этот самый боевой холоп прижился, огляделся, да и подкатил под бочок одной вдовушке, на которую в этой деревеньке один из местных бобылей свои виды имел. Да как быстро успел-то, еще и месяца не прошло, а уж все сладилось. Ну а тут оскорбился местный бобыль и решил конкурента проучить, даже не ведая, на что тот способен. И вот теперь сам незадачливый жених и еще 3 его сподвижников отлеживались по домам, а их кипящие праведным гневом сродственники собирались бить возмутителя спокойствия смертным боем. «И много вас таких?» – спросил я, когда мне доложили всю эту историю. «Да где ж мне знать-то?» – пробасил мужик. «Еще 2 знаю. Их вроде как в пятки не поселили, а более...» Он пожал плечами. Я кивнул. У меня в голове кое-что забрезжило. «Так-так, я хотел собственный Преображенский полк, так вот он, бери, пользуйся». После той встречи, прошерстив деревни и выселки, мы накопали еще 12 боевых холопов. Через год, к началу этой зимы, их стало уже почти 800 человек. А сейчас численность моего полка перевалила за 1200 сабель. И потому, если первые караваны с беженцами к Строгановым сопровождали выделенные моим батюшкой конные стрельцы, то теперь все тяготы по конвоированию полностью взял на себя мой личный холопский полк. Да и по патрулированию окраин вотчины и близлежащих уездов. Человек же должен зарабатывать свой хлеб. Одно время были проблемы с оружием и конями, но теперь почти все они были решены, либо находились в стадии решения. Так, например, весной, когда уже пойдет трава, из царевых конюшен должны были пригнать еще 3 строевых коней. А 3 недели назад, как раз сразу после сретения, ко мне примчался гонец, стольник, с известием, что батюшка-государь Борис Федорович возжелал лично осмотреть, что тут его сынок наворотил. Отец пробыл у меня неделю, объехал вотчину, походил по корпусам царской школы, посидел на занятиях, опасливо перекрестившись, постоял под горячим душем, что я устроил у себя возле спальни. Помылся новым мылом, которое, правда, никак не удавалось довести до уровня туалетного. Получалось только хозяйственное. Ну, не было пока у меня ни единого химика. Хотя специалистов по ядам мне среди итальянцев отыскали аж 4 человека. Но те пока в страшную Московию и Тартарию ехать наотрез отказались, потому как все были настоящими стопроцентными католиками, то есть латинянами. После душа батюшка сообщил, что оно, конечно, забавно, но баня, она лучше. А вот тушенку одобрил. И уже в конце, хитро прищурившись, спросил, чего я думаю делать с беглыми, когда все устаканится и хозяева вздумают согласно закону об урочных летах требовать их себе обратно. Свой план я изложил ему на ухо. Батюшка рассмеялся и с тем и отбыл во свояси. А неделю назад гонец привез мне письмо. Отец приказал мне срочно прибыть в Москву, дабы обсудить все не только с ним, но и с его братом Семеном Годуновым, который отвечает за политический сыск, обладал наиболее разветвленной сетью агентов в стране. Ну и полномочиями вести дознание. Мне все равно нужно было побывать в Москве, лично пообщаться с Митрофаном и дедом Врекушей, оставшимися там, дабы, так сказать, продолжать держать руку на пульсе. Было еще одно дело, а именно быстрая и надежная связь. От Белкина до Москвы было около 100 верст, а двуконь это расстояние можно было преодолеть дня за полтора. Но от двуконь так близко никто не ездил. А обычным макаром верхами выходило не менее 3 дней. Поэтому, поразмыслив, я решил, что единственным вариантом срочной и быстрой связи, которую, к тому же, по идее, можно организовать с очень небольшими затратами, будет связь голубиная. Тем более, что начальная база была в наличии. Голубей держали многие, но не для связи, а так, на мясо и для души. Так что я еще в первый год вывез в Белкино из Москвы и набрал по округе 1,5 голубей, организовав на месте голубятню и начав проводить опыты со связью. Сначала блин вышел полным комом. Голуби разлетались по своим старым дворам и стрехам, улетали в лес, их ловил и съедал оголодавший народ. Но когда в моей голубятне начали появляться птенцы, выведенные здесь же, дело мало-помалу пошло. И я параллельно отвез деду Влекуша и Митрофану 1,5 десятка голубей, с которыми они должны были отправлять мне краткие еженедельные отчеты, писанные тонким с иглу стальным перышком, мелкими буквицами на вощеной бумаге. Больше для отработки данного вида связи, чем потому, что эти отчеты мне действительно были необходимы. «Подъезжаем, царевич-государь!» – прервал мои воспоминания Мишка. Я встряхнулся. «Ну да, вон за тем косогором уже и карантин». «А ну-ка!» – выкрикнул я, пуская коня в галоп. В конце концов, в этом теле я был еще очень молод. Мне было всего-то 14 лет, и мне иногда требовалось поорать, посвистеть, влезть куда-нибудь повыше или вот так промчаться на всем скаку. Мы взлетели вверх по косогору и, резко натянув поводье, притормозили у колодца, рядом с которым торчала какая-то беженка в истрепанной одежде и с нелепым красным платком на плечах. «Эй, красавица!» – весело заорал я. «Не нищенкой же мне было назвать ее в самом деле». «Дай воды напиться!» Причем заорал не столько потому, что мне действительно так уж хотелось пить, а просто, ну, поорать захотелось. А потом опустил глаза на ее лицо и ошалел. У колодца стояла и смотрела на меня широко распахнутыми глазами Линда Евангелиста.